Глава восьмая. «Что значит в постель?» — возмутилась я. Спокойствие не добавило полной ярости взгляд Горана, который тот бросил на герцога из-под ресниц. Как у того не задымилась белая сорочка, не знаю. «Я обещала тебе позаботиться, Нинелла», — медленно произнес герцог. «Поэтому обязан убедиться, что ты не только поела, но и легла спать». «О, благодарю», — взяв эмоции под контроль, сказала я. «Но такая опека с вашей стороны несколько чрезмерна. Когда я соберусь отдыхать, попрошу слуг проводить меня в мою спальню». Я специально выделила интонации и слово «мою» и внимательно смотрела на герцога, как отреагирует. И внезапно снова услышала его мысли. «Два дня, всего два дня, и она станет моей, и я тогда перестану вести себя, словно впервые влюбившийся юнец, и нести чушь. Она же леди и привыкла, что за ней должны ухаживать, а не тащить сразу в кровать. Нужно набраться терпения». «Оставьте нас», — сказал он вслух. Горничная неуверенно посмотрела на меня, но герцог так глянул на нее, что та сочла за благо ретироваться. «Сейчас будет что-то интересное?» «Разумеется, ты будешь спать в отдельных покоях, Нинелла», — медленно произнес герцог. Он говорил что-то и дальше, но я вдруг перестала слышать его слова. Горан, выходя, поднес руку к своему виску, и между пальцев у него что-то сверкнуло. «Нини, ты должна в полночь прийти на кухню», — оглушили меня его мысли. «Я помогу тебе добраться до храма богини-матери. Кивни, если согласна». Моя голова сама собой дернулась вниз, да так сильно, что я едва не угодила лицом в тарелку. «Нинелла, что с тобой?» Рядом тут же оказался герцог, поддержав меня за плечи. «Прости, артефакт слишком мощный», — донеслось от Горана, прежде чем дверь за ним и Анеллой закрылась. «Наверное, все же устала», — сказала я. «Или сказывается истощение. Зачем вы приказали моей горничной уйти?» «Потому что хотел поговорить с тобой наедине», — сказал герцог. «Слугам не следовало этого слышать. Но теперь я вижу, что тебе нехорошо. Пожалуй, мы перенесем нашу беседу». «Как скажете», — не стала спорить я, пытаясь высвободиться из рук герцога. «Я уже говорил, что ты можешь называть меня Районар или Рай, если хочешь», — сказал герцог, отпуская мои плечи. «Обращение по имени предполагает близкие отношения», — вырвалось у меня. Хотела добавить, а у нас их нет и никогда не будет, но вовремя прикусила язык. Но герцог все равно нахмурился. «Почему ты так думаешь?» — спросил он. «Думаю, что?» — уточнила я. «Что у нас не будет близких отношений». Герцог улыбнулся так очаровательно, что у меня аж прошла головная боль, сдавившая виски после сообщения Горана. «Ты действительно веришь, что я не смогу соблазнить тебя? А вы собираетесь соблазнять? У меня сложилось впечатление, что через два дня вы просто прикажете мне лечь с вами в постель». «Я никогда не принуждал ни одну женщину», — возмутился герцог. Он присел на стул и посмотрел мне в глаза. «У нас ничего не будет без твоего согласия. И перестань мне выкать». «Вот об этом я и говорю. Вы не спрашиваете согласия, не интересуетесь моим мнением, а просто приказываете». «Но ты ведь уже обращалась ко мне неформально», — заметил герцог. Его голос стал ниже и приобрел хриплые нотки. «И в доме барона, и совсем недавно, когда мы вместе принимали ванну. Почему снова перешла на официальный тон? Это нелогично». «Так женщины часто ведут себя нелогично», — парировала я. «Неужели впервые с таким сталкиваетесь?» Судя по тому, как герцог с обескураженным видом прикрыл глаза, я была недалека от истины. Это подтвердили и его мысли. «Не стоит забывать, что она не получила достойного образования, и круг ее интересов не выходил дальше вопросов моды и этикета. Что ж, придется смириться, такая уж она мне досталась. Давай попробуем начать сначала, Нинелла». Герцог, похоже, взял себя в руки и решительно собрался смириться с моей необразованностью и нелогичностью. Плохо то, что он также взял меня за руку и начал нежно поглаживать пальцы. «Начнем что?» Я спросила подозрительно, но потом опомнилась и решила поменять тон. «А что, если попробовать сыграть на жалости?» Герцог хотя бы на словах готов идти мне навстречу. «Поймите, мне очень нелегко принять все, что произошло, а то, что вы давите, никак не помогает». Из глаз сами собой полились слезы. Похоже, Нини легко могла заплакать. У меня это тоже получалось без труда. Я заморгала мокрыми ресницами и нарисовала на лице вселенскую печаль. По щекам текла соленая влага. Это было неприятно и щекотно, но ради хорошего дела можно и потерпеть. Но я недооценила герцога. Или просто не привыкла добиваться целей с помощью слез. То, что он просто сгреб меня в объятия, усадил к себе на колени и принялся неловко гладить по волосам, стало неожиданностью. «Ты моя глупышка», — приговаривал он. «Пойми, я никогда не сделаю тебе ничего плохого. Ни-ни. Я обладаю даром, который достался тебе лишь в зачатке, и поэтому могу понять, когда тебе нравится то, что я делаю, а когда нет». «Это что ты имеешь в виду?» Мне пришлось перестать плакать, чтобы задать важный вопрос. «Я могу читать твои мысли». Голос герцога звучал совсем уж хрипло. «Благодаря этому знаю, что для тебя хорошо». Герцог вытер щеки от слез и зарылся пальцами в мои волосы, окончательно растрепав прическу. Я выругалась про себя. Его глаза снова светились фиолетовым, а выражение лица не оставляло сомнений. Тут снова у руля инстинкты. А теперь меня опять будут пытаться целовать, если, конечно, я не буду сопротивляться. Самое интересное, что герцог, похоже, искренне убежден. Со мной не нужно разговаривать. Он и так знает, о чем я думаю. Он ошибается? Для проверки я решила обозвать его разными нехорошими словами. Посмотрела на реакцию. Ее просто не было. Он не слышит? Или его ментальная магия, как и моя, работает избирательно? «Я тебе не верю», — заявила вслух. «Или повтори то, о чем я сейчас подумала, или я назову тебя лжецом». «Как же с тобой трудно, Ни-ни», — со вздохом сообщил герцог. Но своего я добилась. В его взгляд вернулась осмысленность, а фиолетовое свечение поугасло. «Разумеется, я сейчас не использую дар, ведь ты не восстановилась после своей глупой голодовки. Я могу уловить лишь некоторые твои мысли, а вот когда наша связь станет полной, мы сможем общаться, не прибегая к словам». «По крайней мере, я надеюсь на это», — дополнил он мысленно. «Ведь девушки ее расы отдают мужчине весь дар без остатка. Что ж, я не против стать сильнее, но будет жаль, если она лишится магии. Разумеется, и тогда она будет привлекательна для меня, но, скорее, лишь физически. С ней сейчас не знаешь, о чем говорить. О нарядах и балах женщины нелогичны. Но это же надо такое сказать». Пока я всеми силами удерживала на лице маску невозмутимости, герцог снова заговорил вслух. «Но даже не читая мысли, я точно чувствую твои ощущения. Могу с уверенностью сказать, что тебе нравится моя близость и прикосновение, но больше, чем что-либо, твоему телу сейчас нужен отдых. Поэтому ты, Ни-ни, отправляешься спать. А я займу себя делами, чтобы только не думать о том, что ты в моем доме такая желанная и доступная. Надо позвать Сильдию». «Ты прав, мне сейчас нужен отдых», — поспешно согласилась я. «Интересно, полночь скоро?» Я таки оказалась в спальне. К счастью, в отдельной и в полном одиночестве, что не могло не радовать. Пришлось все же позволить герцогу проводить меня, благо он больше не пытался поцеловать меня или обнять. Пожелал спокойной ночи и удалился, сказав, что пришлет мою горничную, чтобы помогла приготовиться ко сну. Анелла пришла через несколько минут и принесла с собой целый ворох ярких тряпок. «Его светлость хотел скрыть, что эти покои соединяются с его собственными», заявила она, закрыв за собой дверь. «Мне пришлось сделать вид, что я не поняла этого». «А они соединяются?» — уточнила я. «Зачем это скрывать?» «Чтобы соблюсти видимость приличий», — проворчала горничная. «Как будто то, что вы находитесь в его доме, не имеет значения. Если об этом узнают, от вашей репутации не останется совсем ничего». «Полагаю, все и так знают», — заметила я. «Ведь меня видели слуги». «Всем известно, что Ниниэлла Валет — блондинка, и, поверьте, леди, ее внешность не имеет ничего общего с вашим истинным обликом», — усмехнулась Анелла. «Здесь, в доме герцога, есть несколько слуг из дома барона, и они вас не узнали. Никто не свяжет вас с той, что отдано за долги дракону». «Да уж, теперь мне надо думать о репутации. Вот не было печали. А зачем все это?» — спросила я, указав на тряпки, которые оказались одеждой. Анелла свалила их в кресло. «Я попросила разрешения наведаться в гардероб герцога, чтобы подобрать вам одежду для сна». «В этом ты мне предлагаешь спать?» — поинтересовалась я, вытянув из-под розовой кружевной ночной сорочки черный плащ с капюшоном. «О, нет, леди, что вы! Это на случай, если вы соберетесь на ночную прогулку», — улыбнулась горничная, понизив голос до шепота. «Я с удовольствием составлю вам компанию, если вы не против». «Не против», — усмехнулась я. «Я по-прежнему хочу привести в исполнение свой план. Вот только скажи мне, что ты думаешь о Гороне? Почему он помогает мне?» «Не ради денег ведь, тем более, что я ему еще ничего не платила». «Он был влюблен в Ниниэллу», — сообщила Анелла. «Неужели?» — удивилась я, ища в памяти Нини хоть какую-то информацию, подтверждающую это. «Бесполезно. Ей было незнакомо лицо парня, который, между прочим, был сыном поверенного ее отца, а потом и дяди». «Это было много лет назад», — пояснила Анелла. «Ниниэлла его не замечала и могла даже не знать о его чувствах. К тому же Горан долго отсутствовал, учился в Королевской военной академии магии и не так давно вернулся оттуда». В дверь аккуратно поскреблись. Мы с Анеллой переглянулись, но ничего сказать не успели. Не дожидаясь ответа, вошел Горан, уже без личины, что интересно. «Леди, план меняется», — с порога заявил он. «Если вы решились, то нужно бежать прямо сейчас. Герцог уединился со своей любовницей в кабинете, оттуда доносятся стоны». «Может, лучше подождать, пока он уснет?» — спросила я. «Вряд ли они будут долго стонать. Как бы потом герцог не решил проверить, на месте ли я». «Я поспрашивал слуг, они обычно...» Горан осёкся на полуслове. «Не для ваших нежных ушей, Нини, но герцог вряд ли сегодня будет проверять еще и вашу спальню». «Хорошо, сейчас так сейчас», — решилась я. «Леди, вам нужно переодеться», — сказала Анелла. «Вашу сумку я тоже принесла». Горничная указала мне на ширму, куда пришла с ворохом одежды. Очень скоро мы вышли оттуда, одетые в уже знакомые темные платья и ботинки. Порывшись же в сумке, я обнаружила там не только драгоценности, что забрала из сейфа барона, но и тот самый кошелек, который дал герцог. Его-то я и достала. «Горан, давай потратим еще несколько минут и обсудим, во что мне обойдется твоя помощь», — сказала я, показав кошелек парню. «Да, знаю, грубый прием, но мне нужно было вывести сына господина Кардио на эмоции и выяснить его мотивы. И лучше это сделать до того, как отправляться с ним ночью неизвестно куда. Герцог далеко не подарок, но он хотя бы не бандит с большой дороги, или кто тут может встретиться одиноким путником? Кстати, что за штука была в руке Горана, когда он передавал мне мысли? Мне еще после этого было так нехорошо». «Оставь себе свои деньги, Ниниэлла», — гневно сверкнув голубыми глазами, заявил парень. «Мне они не нужны». «А что нужно?» — спросила я. «Ты сама», — ответил Горан, сделав шаг вперед. «За свою помощь я хочу получить тебя. Я уверен, что смогу освободить тебя от власти дракона, но взамен ты должна пообещать выйти за меня замуж».